Глава 50. Вдруг загудели, разгоняясь двигатели, и аппарель начала закрываться. Ярче зажглось освещение. В магистралях зашипел воздух. «Багаж проверили?» – крикнул Брейн, чтобы перекричать шум. «Да, порядок», – ответил Дино. «Тогда все по лавкам и пристегнитесь. Дынер, позаботься о пассажире». «Да, разумеется». Все стали рассаживаться, торопливо пристегиваясь. Но неожиданно двигатели стали сбрасывать обороты, и аппарель поползла вниз. Бойцы стали вертеть головами, не понимая, почему все отменилось. Но тут, на опустившейся аппарели, появилось несколько силуэтов. Это были провожавшие группу офицеры контрразведки. Брейн слегка удивился. Он полагал, что с ними в этот раз уже не увидится. Однако офицеры зачем-то явились, и он, сбросив пристежной ремень, поспешил им навстречу. «Уже не ожидал вас увидеть, сэр», – сказал Брейн старшему из офицеров, когда они подошли ближе. «Я должен был задать вам еще пару вопросов, но вспомнил не сразу. Много дел, много других забот. Вот и забыл». «Понимаю, сэр». «А с чего вы взяли, что я полковник, Брейн?» «Просто прикинул, кто может контролировать отправку группы, сэр. Генерал слишком великовато для нас, но операция достаточно серьезная, поэтому прикинул, что вы полковник». «А эти двое за моей спиной?» «Думаю, майор, сэр, а последний лейтенант. Скорее всего, с хорошей родословной». «А каким образом?» – снова начал спрашивать полковник, но передумал. «Собственно, мы и не за этим сюда пришли. Просто хотели убедиться, что у вас тут все хорошо, и вы нормально сели. И где у вас тут, где тут у вас...» Полковник прошел вдоль сидевших на скамейке бойцов с оружием в форме цвета хаки и легких тропических касках. «Так, а где...» – полковник повернулся. «Где мистер Пенс?» «Он среди остальных, сэр». «Я спросил, где гражданское лицо, которое вы должны сопровождать?» «Вот он, сэр», – ответил Брейн, указывая на Пенса, который почти не выделялся на фоне остальных. «Ух ты, какая замечательная маскировка!» – поразился полковник. «Что ж, теперь мы увидели все, что хотели, и уходим. Удачного вам полета, сержант Брейн!» «Спасибо, сэр!» Группа контрразведчиков покинула трюм, и едва они сошли с аппарели, снова поднялись обороты двигателей, аппарель стала закрываться. И через несколько минут, вздымая клубы серого дыма, грузовой транспорт стартовал с площадки.